Так как в командовании маги, то расчеты нужны для дальнего боя. В этом случае это невероятно напоминает артиллерийскую подготовку, какой она была во время армейской службы в прошлой жизни. Тоже есть карта с условными обозначениями батареи подразделения и отрядами условного противника, а рядом стоит буссоль, заранее сориентированная по магнитной стрелке, с выставленным дирекционным углом согласно позиции неприятеля. Буссоль, геодезический инструмент, имеет артиллерийский аналог, прим автора. Но отличие начинается там, где появляется волшебство. Командир отряда в этом мире больше полагается не на оптику, а на магическую энергию. На расчеты и заполнение карты боя ушло почти полтора часа. Сарев перепроверяет последние детали, теперь можно будет отдавать на проверку. Студент быстро собирает все необходимое и выходит из комнаты. На территории академии встречается с Яраном Тискарусом. После смены учебной программы, они почти не пересекаются на занятиях. Это позволяет Сарефу заметить, что благородный юноша с каждым разом выглядит утомленнее, будто тоже учится днями и ночами. «Как дела, Яран?» Сареф подходит первым. «О, Сареф, ты уже вернулся?» Яран немного оживляется. «Я слышал, ты попал в передрягу. Речь про дракона или про отмену чьего-то бракосочетания?» «Второе, конечно», смеется собеседник. «Кому какое дело до дракона?» Вместе они доходят до лекционного корпуса и расходятся по разным аудиториям. Примерно так из одного класса в другой проходит весь учебный день. Исключением можно посчитать только последнее занятие, где студенты старшего курса практикуются в дуэльном искусстве. Правда, самих дуэлей почти нет, по команде мага один студент пытается атаковать магией, а второй защищается. Слишком далеко от реалий настоящих схваток. Ближе к закату Сареф возвращается в комнату, чтобы оставить вещи, и сразу уходит в город. В гильдии под вечер снова оживленно, а еще многие лично приветствуют Сарефа. Вампир понимает, что стал более популярным после победы над драконом, даже не принимая во внимание, что дракона победил не он. Имя. Сареф. Уровень. 46. Раса. Вампиррасовый статус. Вампирактивные эффекты. Отсутствуют пассивные эффекты. Божественная воля Кадуция. Аура благословения Кадуция. Школа белого пламени. Школа стальной крови. Ручей магии. Шепот мира класс. Маг Хаоса подкласс. Археолог субкласс. Отсутствует ремесло. Недоступно слово. Средняя. Монария. Отсутствует. Мир репутация. Положительная. Неделю назад система показывала уровень славы как низкий. Сейчас же она средняя на территории Монарии и никакая на фоне целого мира. Такое ощущение, что система динамически оценивает слухи и известность имени пользователя в любой точке мира и на ходу обновляет статус. Пугающие возможности, но все равно непонятно, чему конкретно равна низкая или средняя известность. Сареф. Слышен знакомый голос Эллин. «Здравствуй». Юноша обнимает эльфийку. «Куда ты опять исчез?» Жалуется Эллин. «Извини, требовалось исчезнуть из города на некоторое время. Я был на раскопках в соседнем округе». «Что? Расскажи, расскажи». Девочка тут же забывает про обиду и тащит к столу. «Там были могилы или мумии, или сокровища. Почти ничего такого, хотя могилы нашли. У меня есть для тебя подарок». В руках Сарефа появляется маленький браслет из темного металла. Это была аттестационная работа по артефакторике, где студент должен был создать собственный артефакт. Это волшебная вещь. Она позволяет отправлять послание другому человеку на небольшое расстояние, объясняет Сареф, пока Эллин завороженно смотрит на украшение. «Можно кому угодно отправить?» переспрашивает эльфка. «Нет, чары настроены именно на меня. Например, в пределах города я всегда смогу услышать тебя, но на больших расстояниях магия не сработает. Для активации нужно потереть браслет второй рукой, зажать и не отпускать, потом вслух произнести сообщение. Когда нужно прекратить передачу, просто отпусти браслет. Хочешь проверить? Да-да, жди здесь». Эллин пулей улетает куда-то во внутреннее помещение гильдии, чуть не опрокинув парочку авантюристов. Через полминуты в ушах Сарефа возникает небольшой шум, а после раздаются слова. «Так нужно, Сареф, ты слышишь меня?» «Сареф», вампир понимает, что забыл упомянуть невозможность обратной связи. Через минуту Эллин возвращается. «Ну как, ты слышал меня?» «Да, но ответить я тебе не могу, только слышу послание». Обрати внимание, что у предмета низкая энергоемкость, в день артефакт можно использовать не более 30 минут в режиме передачи. Впрочем, этого будет достаточно, главное, отпускай браслет, если ничего не говоришь. Заканчивает объяснение Сареф. «Круто, большое спасибо, теперь я буду постоянно тебе что-нибудь говорить. Эльфийка обнимает юношу. Герон упаси, только не постоянно, с улыбкой молится Рев. Мне еще нужно спать, учиться и тренироваться. Эллин клятвенно пообещала не злоупотреблять свойством артефакта. Глава 47. На следующий день Сарев снова приходит к мэтру Вильгельму. Чародей, как обычно, находится в рабочем кабинете в окружении книг. Студент стряхивает снег с волос. Сегодня с утра ударил снегопад. В таком количестве снег в Монарии выпадает далеко не каждую зиму. В кабинете мага тепло и уютно. Сарев и сам не отказался бы сидеть тут долгими часами. Как прошла экспедиция? Некромант закрывает книгу и откладывает в сторону. Было интересно, хоть и опасно. Сарев садится напротив хозяина кабинета, а не за свой стол. Расскажи. Сарев начинает рассказ с первой встречи с мэтром Бартоломью и разведки в глубине подземного дворца. О том, как использовал память пепла, после чего призрак прошлого вырвался из-под действия заклятия. Сарев старается как можно подробнее описать дальнейшие злоключения, особенно часть про реставрацию последних минут жизни некоего вампира по имени Мейнер. А вот про остальные дни экспедиции студент рассказал кратко. «Вряд ли это был призрак», — произносит мэтр Вильгельм. «Да, нежитью назвать нельзя», — кивает Сарев. «Я не смог понять природу этого существа или явления. Думаю, в прошлом это был другой вампир по имени Хильдин, который каким-то образом предал собратьев. В мире, не спеша говорит некромант, довольно мало существ, образ которых в хаосе прошлого может действовать самостоятельно и даже вырваться в настоящее. Это безусловное нарушение привычных законов, поэтому список подозреваемых сильно сужается. Что вы имеете в виду, мэтр? Ты вообще изучаешь собственный народ?» В вампира летит встречный вопрос. «Я знаю о них довольно многое через знания Бенедикта Слена», — пожимает плечами Сарев. Ему кажется, что этих знаний вполне достаточно для жизни. Ни один охотник на вампиров не может знать всего. Отмахивается чародей. Их обычно интересуют охотничьи повадки и слабые места. Можешь мне поверить, сейчас нет ни одного охотника, который мог передать интересующую тебя информацию. Почему? Потому что встречи с этим ни один не переживет. Мэтр Вильгельм замечает непонимание в глазах собеседника и поясняет мысль. Ты же знаешь, какие существуют ранги среди вампиров. Да, младший вампир, вампир, старший, высший и древний. Обычный охотник в одиночку однозначно не переживет встречу с вампиром от старшего уровня. Значит, там был отголосок сильного вампира, не просто сильного. Когда вампир становится высшим, он может игнорировать законы мира. Ему не обязательно дышать, он может ходить по потолку, расстояние перестает играть роль для такого существа и тому подобное. И все это без использования каких-либо расовых способностей или магии, объясняет маг. Даже хаос вокруг такого существа может изменить свои свойства. Много ли твой Бенедикт видел высших вампиров на своем веку, или его товарищи? Сарев задумался. В словах некроманта, разумеется, есть своя правда. Когда юноша около Фандаркбурга принял частичку древнего вампира, он действительно мог нарушать установленные природой законы, зарастил перелом, поднялся на ноги силой мысли и смог перемещаться в пространстве с невозможной скоростью. Он не активировал каких-либо умений и не творил магию, сознательно использовал лишь приказ, ни одного, качает головой Сарев. Считается, что они все еще живут где-то, но на территории Монарии таковых не видели сотни лет. Фандаркбург был единственным крупным кланом вампиров, причем был расположен в диких землях за границей королевства. А какие еще существа могут иметь похожие свойства? Демоны, думаю, что и они тоже, но не каждый, разумеется. О демонах людям ведь известно куда меньше, чем о вампирах. Я склонен предполагать, что если вампиры просто плюют на законы, то демоны понимают их на божественном уровне, следовательно, могут ими управлять. Что еще ты хотел обсудить? Юноша вспоминает, что есть и другие вопросы. Ах да, во время экспедиции я получил приглашение от Элдрика Викар и посетил вчера его имение. Он лишь поинтересовался происхождением сердца стихии и предложил награду за помощь. Я попросил покровительства от возможных нападок со стороны семейства Айзервиц, рассказывает Сарев. Хороший выбор, такое покровительство за деньги не купить. Хотя немного смешно, что жрец защищает вампира, хоть и не подозревает об этом. А что ты будешь делать, если принц Фрад вздумает заколоть тебя в темном переулке? Убегу, улыбается вампир. Если он умрет, проблем не оберешься. В мире сословного общества не важно, кто ты такой. Важно, кем является твоя семья. Неважно, что ты никчемный, не самый талантливый и не шибко умный. Если ты сын короля, то перед тобой открываются почти все двери. Неважно, насколько ты гениален или талантлив, если родился в крестьянской семье, твои родители не смогут дать тебе иного образования, кроме как пахать землю и ухаживать за скотом. Логично, кивает некромант. Если ты словом или делом оскорбишь принца, то это равносильно оскорблению самого короля, даже если последний не любит отпрыска. Но ты молодец, заручился поддержкой сразу двух влиятельных людей. Теперь от тебя не смогут избавиться самыми наглыми способами. Двух, епископ Викары, Сареф изображает непонимание. Изодорунир, ты уже забыл, чародей разводит руками. А, значит, вас он все-таки нашел. Он приходил позавчера вечером сюда, а также я встречался с ним в поместье епископа. Но разве можно считать, что наше знакомство подразумевает его покровительство? Да, он пришел ко мне вчера после полуночи. Кивает маг. Насчет покровительства ничего сказать не могу, это ведь ты с ним разговаривал. Но раз он вдруг тобой заинтересовался, значит, ты можешь рассчитывать на что-нибудь. Правда, я не уверен, будет ли это хорошим или плохим. Некромант засмеялся каким-то своим мыслям. У Сарефа возникает чувство, что у него есть тайны от ученика. Впрочем, юноша тоже имеет секреты, которые не расскажет наставнику. Остаток занятия был посвящен непосредственно учебе. Мэтр Вильгельм, похоже, взял в привычку интересоваться жизнью ученика перед уроком. Сареф не знает, праздный ли это интерес, но всегда старается показывать заинтересованность в таких разговорах. Все-таки граф Вигойский – самый ценный покровитель для вампира, который решил жить как человек. Нет-нет, некромант перечеркивает все расчеты Сарефа. Переделывай. Ты забываешь учесть восстановление энергии по контуру, поэтому дальнейшие расчеты в корне неверны. Сареф со вздохом про себя признает ошибку и начинает работу заново. Проходит около 15 минут перед тем, как студент готов показать новое решение. Мэтр Вильгельм быстро пробегается глазами по формулам и вычислениям, после с кивком возвращает листок. Теперь ты должен научиться выполнять все это в уме, и желательно укладываться в секунд 10. Чародей ставит перед учеником новое испытание. Оно достижимое, но пока страшно представить, сколько сил уйдет на тренировки. Сареф обводит на пергаменте участки расчетов, которые можно будет упростить. Сходи в лабораторию. Во втором шкафу по левую руку на седьмой полке хранится банка с пеплом. Принеси ее, приказывает маг. Сареф послушно отправляется в лабораторию. Найти нужную емкость не составляет труда. На обратном пути вампир различает запах свежей земли из ящика в другом конце комнаты. Сареф заглядывает в ящик и видит лишь землю. Вряд ли некромант собирается выращивать комнатные растения. Сареф переводит взгляд на плащ, висящий на крючке рядом с ящиком. Полы плаща перепачканы глиной. Больше интересоваться этим Сареф не стал, чтобы не заставлять мага ждать. Что это за пепел, мэтр? Спрашивает Сареф по возвращению в кабинет некроманта. Прах одного глупца, перемешанный с пеплом гроба, в котором он был захоронен. Спокойно отвечает мэтр Вильгельм, будто рассказывает рецепт яблочного пирога, похожий на ритуалы магов смерти. Но вы же знаете, что я не могу использовать некромантию. Студент аккуратно кладет емкость на рабочий стол. А мне и не нужен некромант. Лучше тренируйся в магии хаоса. Исполни полную реставрацию. Наставник скидывает камзол и расстегивает вверх рубашки. Там есть что-то интересное. Сареф считает, что некромант вряд ли бы попросил поработать над чем-то обыденным. Тебе понравится, а может, нет. Это не важно. Чародей пальцем указывает на банку из алхимического стекла. Приступай, у нас не так много времени. Вы тоже хотите поучаствовать? Сареф послушно открывает крышку и высыпает прах на подготовленный поднос. В некоторой степени, мэтр Вильгельм со своей стороны стола ставит кувшин палитры. Пока ты будешь заниматься делом, я попробую продолжить ритуал по вытягиванию лишней души. В таком случае ты даже подсознательно не сможешь защититься от этого, если мой план удастся. Необычный подход. Сареф не знает, получится ли таким образом обмануть божественную волю Кадуция, но попытка не пытка. Студент кладет ладони на пепел. Деррил и мясник, ты все еще хочешь избавиться именно от этих душ? Напоследок уточняет некромант. Да, с заметным усилием отвечает Сареф, так как обстановка уже наполнена неприятной вибрацией. Реставрация испускает импульсы, которые упорядочивают хаос, а после воссоздают его. Название. Реставрация тип. Магия Хаоса ранг умения. Суровень освоенности. 14.6% описания. Высококлассное заклятие, позволяющее организовать хаос прошлого. Время изменения энтропии, как и знание о системе, более не оказывает серьезного влияния. Маг хаоса может вернуть объект, состояние или систему объектов и состояний в первоначальный облик без привязки к значениям энтропии. Доподлинно известно, что ничто не исчезает из мира навсегда, но только реставраторы-археологи могут увидеть в хаосе то, что стало его источником активации. Пассы руками, аналогичные обратной энтропии и мысленное построение схемы реставрации. Мэтр Вильгельм сказал, что Сарев принес прах человека, поэтому вампир концентрируется именно на человеческом теле. Кости, мышцы, кровь, кожа, волосы. Прах может быть останками любой части тела, лишь лицо Сарев не представляет. Следующим реставрируется событие, которое было вокруг человека в прошлом. Сознательная часть Сарефа гаснет, чтобы вновь пробудиться в относительном прошлом. Как обычно, первой приходит боль, и только потом просыпаются остальные чувства. Вампир с трудом приподнимает голову, обстановка постоянно прыгает. Через минуту борьбы с тошнотой вампир снова открывает глаза и теперь сквозь дымку различает клетку. Магия хаоса постепенно восстанавливает мир вокруг. Оказывается, что Сарев лежит в кандалах на полу телеги. Верхнюю часть телеги перестроили в железную клетку. Кандалы на руках не просто сковывают движение, но и дополнительно фиксируют пальцы, чтобы ими нельзя было шевелить. Роль человека вполне ясна, он узник. Худое тело, многочисленные раны и ожоги покрывают тело. Судя по всему, человека пытали. Сквозь реставрацию ощущения не самые лучшие, но можно перетерпеть. Вряд ли мэтр Вильгельм наобум выбрал тот прах. Рядом с телегой идут люди с факелами в руках. Многие люди одеты в рубища, хотя встречаются белые балахоны. Выкрикиваемые слова вполне знакомы, хоть и со странным акцентом. Смерть колдуну. Смерть. Смерть. Люди выглядят агрессивными, а Сарев понимает, что сегодня является тем, на кого обращен гнев толпы. Глава 48. Телега продолжает путь по ухабистой дороге. Вокруг стоит безлунная и беззвездная ночь, но происходящее вокруг хорошо видно в свете многочисленных факелов. Лесная дорога сменяется полями, а после начинает петлять между холмов. Многие люди рядом с телегой исполняют религиозные песнопения со многими незнакомыми словами. Через час пути телега останавливается около огромной пропасти на склоне горы. Зрение человека, вокруг которого реставрируется событие прошлого, сильно уступает вампирскому, поэтому Сарев не сразу понял, что это. Под ногами начинается карьер, который внизу содержит практически вертикальную шахту под землю. Когда-то здесь, наверное, люди добывали камень или другие полезные ископаемые, но сейчас возле большого карьера не видно ни телег, ни рабочих, ни домов шахтеров. Сарефа заставляют преклонить колени спиной к обрыву в карьер. Холодная ночь заставляет тело дрожать. Или это признак подступившего страха? Вперед выходит человек в белом балахоне. Сегодня мы приведем приговор над темным магом в исполнение. Небесный чертог не примет душу колдуна, но каждый имеет право заслужить прощение через страдания. Чем больше страданий, тем благосклоннее будет небесный чертог. Колдун, ты хочешь доказать свою веру? Жрец выступает торжественно, а вот приговоренный начинает дрожать сильнее. В отличие от Сарефа он знает, что его ждет, поэтому не сдерживает слезы. Реставрация дает некоторую защиту от полного слияния с прошлым, но отчаяние накатывает с большей силой на ментальные заслоны. Вампир осознает, что узник, парень лет 13, поэтому с трудом верит, что он может быть настоящим магом. Отвечай, колдун. Ты хочешь навечно утонуть в реке проклятых или готов вознестись к небесному чертогу через боль? Я не хочу умирать, скулит Сарев устами узника. Я же ничего не сделал. Простите меня, простите меня, простите меня. Главный жрец подходит ближе и наклоняется к приговоренному. Его лицо скрывает тряпка, так что Сарефу остается только догадываться о внешности собеседника. Тише, тише. Думай об этом как о возможности начать новую жизнь в самом совершенном мире. Жрец резко сменил тон на ласковый, будто действительно хочет успокоить. Помнишь, как я рассказывал тебе и другим детям в нашем храме о небесном чертоге? Сарев быстро кивает. Там тебя ждет свобода от боли, голода и холода. Нужно лишь сейчас перетерпеть очищение в земной юдоли. Мягко увещевает жрец. Страдания – малая цена за вечное блаженство. Понимаешь? Сарев вновь кивает. Готов ли ты очиститься от грехов темной магии и постучаться в двери небесного чертога? Юноша еще раз повторяет жест узника. Жрец по-отечески гладит по голове и отдает приказ. Теперь тон его голоса вновь становится жестким. Сарефу накидывают веревку на шею и сильно затягивают. Юноша замечает, что другой конец веревки уже привязан к большому валуну. Лодыжки узника связывают вместе. Потом снимают кандалы с рук и связывают их за спиной. Безумцы. Такая мысль успевает проскочить у Сарефа перед исполнением приговора. Двое мужчин с заметным усилием сталкивают валун в карьер. С глухим перестуком камень набирает скорость, а после чудовищная сила сдергивает тело приговоренного вслед за валуном. Из-за веревки Сареф не может даже вдохнуть, не то что кричать от ужаса. Связанные ноги и руки за спиной не дают возможности как-либо смягчать падение кубарем. За человеком на склоне остаются кровавые пятна, но это оказывается лишь первой частью искупления. Во время падения веревка наматывается на валун, и уже у края шахты в центре карьера Сареф нагоняет валун и врезается в него. Удается немного затормозить, но помочь это не смогло. Валун переваливается за край шахты и падает, одновременно раскручивая веревку с себя, а потом утаскивает Сарефа с собой во тьму. Узник теперь кричит в свободном падении, и ему не может не вторить Сареф. Вот только это падение было куда быстрее. Невероятный по силе удар выбивает жизнь из тщедушного тела колдуна. Они с валуном достигли дна шахты. Сареф в этот момент теряет сознание, но вскоре приходит в себя. Черт, магия должна была уже прекратиться, волны боли проходят по телу узника. Выходит, что парень еще жив, но находится на грани. Сареф еще раз 8 упускает связь с реальностью. Вероятно, в этот момент человек терял сознание. Искалеченное и переломанное тело доживает последние секунды жизни, которые никак не хотят заканчиваться. В шахте рождается свечение без каких-либо источников света. Голубое свечение буквально испускается всей обстановкой. Левый глаз более ничего не видит, но правым Сареф оглядывает последнее пристанище. Реставрация трещит по всем швам, без нее Сареф захлебнулся бы агонией смерти в том же количестве, что и человек на трупах. Эта шахта используется по такому назначению уже долго, ведь свет показывает все ужасы места. Дно шахты усеяно останками людей. От многих остались лишь скелеты, а некоторые еще разлагаются. Неужто именно это смягчило падение? Вот только рядом не только останки людей, но и нечто непонятное. Темная фигура перед Сарефом полностью поглощает свет в шахте и выглядит как клякса чернил в человекоподобной форме. Тьма тянется ко лбу Сарефа, и юноша действительно чувствует прикосновение чего-то, похожего на палец. Фигура что-то рисует на лбу, а после отходит. Проходит минуты, но смерть не наступает. Сареф уже не чувствует ничего ниже шеи, будто сломал ее, падая головой вниз. Такие травмы несовместимы с жизнью, но она продолжается. Теперь темная фигура показывает что-то зримое. В воздухе висит развернутый свиток. Свет вокруг становится ярче, чтобы человек мог прочесть его. Холодная кровь заливает оставшийся целым глаз, так что ничего разглядеть не получается. Вновь возникает касание, некто стер кровь с лица. Темная фигура теперь стоит ближе и подсовывает свиток к лицу человека. Сареф видит текст на неизвестном языке, а также детальный рисунок дерева, которое неожиданно растет головой вниз. Верхушка устремлена под землю. Что это вообще значит? Думает Сареф, а после отмечает невероятное сходство со свитком великого Кадуция, который он прочел в Фандаркбурге. Стоило такой мысли родиться в голове, как система дает о себе знать. Внимание, начата принудительная синхронизация. Инициализация переноса, перенос. Завершен языковой. Модуль подключен, общие. Параметры настроены. Предупреждение, вероятность ошибки синхронизации равна 97%. Ошибка синхронизация не может быть завершена. Ошибка мировая линия истории не может быть отредактирована подобным образом. Ошибка значения действующих участников не может быть равно 2. Система щедро рассыпает сообщения перед лицом Сарефа. Сработал некий механизм, о котором Сареф ничего не знает. Здесь он лишь зритель, поэтому система не может сделать то, что собиралась. Это единственное объяснение, которое пришло на ум. Темная фигура подносит свиток еще ближе, почти касается носа. Сареф чувствует, как сломанная челюсть отзывается острой болью при попытке открыть рот. Человек не может ничего сказать, лишь высовывает окровавленный язык и касается им пергамента. Темная фигура подносит свиток к лицу и смотрит на пятнышко крови. После наклоняется и стирает что-то на лбу человека. После этого сразу наступает спасительное забытье. Сердце тут же останавливается. Сарев плывет в темноте, где нет ни звуков, ни света, не ощутить холода и боли. Реставрация должна завершиться при окончании события, но магия продолжает работу. Внимание, вы не можете осознать информацию в текущем варианте. Включен режим просмотра по умолчанию. Вы умерли, свиток тот, кто живет после смерти, успешно прочитан. Предмет. Свиток того, кто живет после смерти, уровень предмета. ССС описание. Свиток содержит мистерии существа, которое родилось после смерти. Там, где остальные находят конец существования, он видит лишь непознанные горизонты. Ему прекрасно известно, что ждет людей после смерти, но даже он не может заглянуть в те сферы бытия, которые ждут подобных ему при повторной смерти. Смена расы проведена, успешно открыты умения расы. Королевское мертвое тело, острые магические чувства, искусный волшебный язык, при открытии завесы. Название. Королевское мертвое тело, тип. Расовое умение и ранг умения. А уровень освоенности. Неприменим описание. В теле высшей нежити прекращаются процессы жизнедеятельности, только невероятная магия продолжает циркулировать в мертвой плоти. Нежить не нуждается в еде, воде и сне. Ей не страшен холод, жар и боль. Разложение останавливается навсегда, а все физические параметры возрастают многократно. Всеобъемлющая темнота отступает. Теперь Сарев через глаза человека оглядывает дно шахты и собственные руки. Боль отступила навсегда, изломанное тело встало, несмотря на страшные раны и смерть. Приговоренный больше не является человеком. Неизвестно, сколько дней, недель или месяцев прошло во время становления нежитью. Кости пальцев давно лишились кожи, а тело невероятно усохло. Глаз в глазницах более нет, нет больше и ушей, но нежить видит и слышит происходящее. Название. Острые магические чувства, тип. Расовое умение и ранг умения. А уровень освоенности. Неприменим описание. Высшая нежить отслеживает сигналы окружающего мира с помощью магических чувств. Они заменяют ей зрение, слух, нюх, осязание на сверхчеловеческом уровне. Дополнительно магические чувства позволяют видеть мир мертвых и потоки магии, что обычно скрыто от взора большинства существ. Активация не требуется. Темная фигура словно никуда не уходила, теперь указывает наверх, где светит солнце и процветают народы живых. Слова рождаются буквально в голове. Первая темная эра начата. Пределы открываются. Уничтожь этот мир. Отдав приказ, фигура растворяется. А вот работа нежити только начинается. Черный туман поднимается из шахты, и в нем истончается завеса между миром живых и мертвых. Трупы и скелеты в шахте вбирают силу и возвращаются в этот мир, чтобы отомстить обидчикам. Название. При открытии завесы, тип. Расовое умение и ранг умения. А уровень освоенности. 10-0% описания. Повелители мертвых имеют необходимые ключи, чтобы отпереть замок с мира усопших. Но даже они могут лишь приоткрыть ту невидимую дверь, в которую обычно можно только войти. Активация. Мысленная. Стоит солнцу опуститься за горизонт, как из шахты появляются первые мертвые руки. Мертвецы не устанут, и высота их не напугает. Множество следов остается на земле по направлению ближайшего города. Люди живут за двойным чистоколом, но явно не готовы к появлению противников, которых нельзя убить. Сарев стоит и наблюдает за тем, как лич направляет отряд нежити на штурм небольшого городка. Возможно, что тот несчастный был отсюда родом. Ночь окрасилась кровью и пожарами, но неживые без устали преследовали живых, не обращая внимания ни на сталь, ни на огонь. Над поселением начинаются скапливаться облака отрицательной энергии смерти, но обычные люди их не видят. Облака становятся гигантским столбом до высот, куда не взлетит ни одна птица. Лич смотрит на горизонт, и через него Сарев видит, как в небеса в сотнях и тысячах километров по всему миру поднимаются точно такие же монументы в честь темной эры. Сарев чувствует уверенность Лича в скорой победе. Но какая разница, если... Предел они все равно так, как смерть ждет каждого. Со знакомой головной болью реставрация прекращает действие. Настоящее тело Сарефа полностью опустошило запасы маны. С судорожным вздохом студент приходит в себя на полу кабинета мэтра Вильгельма. Обстановка довольно сильно изменилась. Мебель разбита, окна выбиты, а многочисленные книги, свитки и другие предметы равномерно разбросаны вокруг. Некромант спокойно наблюдает за солнцем, которое только что скрылось за горизонтом. «И что здесь произошло?» — хрипло спрашивает Сарев. «Сил встать нет». Граф будто отворачивается от созерцания чего-то, видимого только им. Решил сделать перестановку. Усмехается чародей. А теперь приберись тут с помощью реставрации. У меня не осталось сил. Вампир пробует встать, но тело не слушается. Да уж. Маг продолжает смотреть на Сарефа сверху вниз и со вздохом протягивает руку. Глава 49. Мэтр Вильгельм принес из соседней комнаты стул, на котором уселся Сареф. Крайняя степень истощения вызывает головокружение, так что студент по большей части пытается собраться с силами, чем расспрашивать мага о произошедшем. «Ну и как тебе? Что ты там увидел?» Некромант наполняет два бокала с вином. Алкоголь не очень подходит для восстановления магических сил, но может оживить тело и разум после опустошения магического запаса. Нужно лишь выдержать правильную дозировку. Даже легкое опьянение сделает хуже. Сареф махом осушает бокал. Лучше бы принес кровь. Прах принадлежал человеку, которого казнили за связь с темной магией. Его сбросили в шахту, где он стал лечом. Вампир пересказывает увиденное. Ничего себе, вот просто так, не поверил мэтр Вильгельм. Нет, там был кто-то еще с божественным свитком. Как я понял, он хотел, чтобы тот человек его прочел. Вероятно, условие было выполнено, и произошла трансформация. Сарев даже закрывает глаза для лучшего представления картины. Божественный свиток – редкая вещь. Чтобы стать личом, нужно умереть. Это и было условием для прочтения, думаю, предполагает маг. Хотя, конечно, прочесть такой свиток сможет далеко не каждый. И что было потом? Далее лич поднял мертвецов и атаковал ближайший город. Заканчивает рассказ Сарев. Мэтр, а сколько уже раз темная эра приходила? Почему ты интересуешься? Та фигура со свитком сказала, что первая темная эра началась. Вампир открывает глаза. Ну, парочка точно случилась. Пожимает плечами чародей. Было что-то еще интересное? Думаю, что нет. Мэтр, вы знали того лича? С чего ты решил? Поднимает бровь маг. Ну, вы ранее назвали его глупцом. Сарев вспоминает слова некроманта про прах одного глупца, перемешанного с пеплом гроба. И как, по-твоему, можно назвать лича, который дошел до такого состояния? Некромант показывает на рассыпанный по полу прах. Наверное, именно так. А как прошел ваш эксперимент с палитрой? Юноша глазами ищет кувшин. Есть хорошая и плохая новость. Хорошая в том, что я сумел вытянуть из тебя душу того вампира. Плохая в том, что количество душ в тебе не уменьшилось. Это как? Душу мясника изгнать не получилось? Переспрашивает Сарев. Сердце взволнованно стучит, как бы ментальное состояние не стало еще хуже. Процесс был слишком затруднен, так что вышло только с той душой, которая занимала самый меньший объем, и на ее место пришла новая. Собеседник заливает в себя второй бокал вина. «Подождите, мэтр, откуда она взялась? Я же не использовал поглощение». Сарев наклоняется вперед. Возникла ошибка. Судя по всему, палитра и реставрация имеют скрытые закономерности одновременной активации. Вряд ли кто-то пробовал что-то подобное. Ты углубился в хаос прошлого один, но вернулся с новым другом. А потом бум. Некромант разводит руками, оглядывая перевернутый вверх дном кабинет. И мы лишились палитры, пока ты не восстановишь ее. И чья это душа? Не понимает студент, хотя нутром уже догадывается. Того лича, разумеется. Реставрацией ты создал связь, которой смогла воспользоваться другая душа. Почему это сработало именно так, я не знаю. Тут нужна консультация настоящего мага хаоса. Мне трудно утверждать что-то в магии, которой сам не владею. Но вы же так много знаете о ней. Не соглашается студент, но наставник качает головой. Это лишь результат постоянного самообразования на протяжении многих лет. Но даже так я могу передать лишь основы. Лучше бы ты имел предрасположенность к некромантии. А теперь иди и отдохни. Но завтра с утра приведи тут все в порядок. Хорошо, мэтр. Сарев с трудом встает и плетется к двери. В общежитии Сарев падает на кровать и засыпает без сновидений. Просыпается прямо перед рассветом в бодром состоянии, но не спешит вскакивать по делам. В мыслях проходит вчерашние приключения и новости от мэтра Вильгельма. Это действительно можно посчитать странным случаем, ведь Сарев может поглотить чужую душу только с помощью кровавого пира. Юноша еще вчера проверил окна статуса и умений, но никаких изменений не произошло. Нет также сообщения о поглощении навыков и воспоминаний, вампир совершенно не чувствует в себе наличие новой души. Система, покажи лимит поглощенных душ. Внимание, лимит поглощенных душ превышен. 4.3. В этом плане все осталось без изменений. При этом Сарев осознает те немногие знания, которые достались от Деррила, но уже не ощущает его присутствия. Впрочем, оно и раньше было едва заметным. Увы, система не показывает, какие именно души поглощены. Вампир все-таки встает с кровати, быстро накидывает ученическую мантию и выходит из комнаты. Путь держит к черной башне, голод внезапно нападает, поэтому подкрепиться придется в любом случае. Запасы крови в лаборатории мага всегда полны, вампир жадно осушил почти половину кувшина, пока не почувствовал приятное насыщение. Следом направляется в рабочий кабинет мэтра Вильгельма. Прибираться после вчерашнего придется студенту. Разумеется, с помощью магии. Реставрация послушно отзывается и начинает обращать события объектов вспять. После вчерашней тренировки уровень освоенности заклятия резко вырос до 21,3%. Система посчитала тренировку очень продуктивной, или Сарев просто открыл неизвестное до этого свойство магии. Правда, в описании заклятия ничего не изменилось. Мебель, утварь, книги и горшки. Сарев последовательно возвращает все в нужное состояние. Сразу после питания запасы маны увеличены, поэтому усталость наступает гораздо медленнее. Через час студент удовлетворенно кивает, кабинет теперь выглядит как обычно. Прах лича вновь собран в банку, а кувшин палитры слабо поблескивает под лучами утреннего солнца. Сарев проверяет окна, рамы без следов повреждений, как и местное стекло. Интересно, как некромант сам не пострадал в том взрыве. Сарев выглядывает на балкон, но там восстанавливать нечего. Поэтому вместо этого прислоняется на перила и смотрит на пробуждающийся порт Айзервиц. Утреннее солнце щедро заливает Монарию лучами, погода сегодня безоблачная. Небесная синева погружает в себя, если долго в нее вглядываться. Сарев не замечает, как уходит в мысли, которые прошлой ночью не давали уснуть. Юноша с трудом затыкает внутренний диалог, нужно возвращаться в общежитие, чтобы забрать учебники и несколько домашних заданий. Сарев собирается сегодня сдать на проверку, это позволит быстрее получить допуск к промежуточной аттестации. Времени остается все меньше. Через полчаса вампир подходит к учебному корпусу, где отыскивает нужную аудиторию. Сегодня занятие у среднего курса, здесь Сарев тоже никого не знает. Однако спина с белоснежными волосами выглядит слишком уж знакомой. «Привет, не ожидал увидеть так быстро». Сарев подходит к Элизабет. Девушка отрывается от книги и встает из-за стола. «Ох, привет. Решила закончить исцеление в академии, чтобы сильно не отстать по учебе. Здесь мне поможет мэтр Вальнус». Дочь епископа приветствует Сарефа в привычном сдержанном виде. Но юноша все равно замечает, что улыбка чуть шире, чем нужно по этикету. Элизабет явно в хорошем настроении. «А как у тебя дела?» Задает вопрос девушка и жестом приглашает сесть на занятие рядом. Без происшествий. В последние дни только и делал, что учился. Сарев пожимает плечами. Думал, что сможешь меня обогнать. Элизабет замечает исписанные листы однокурсника по самостоятельным работам и показывает свои. Блин, а у тебя кипа толще будет. Наигранно вздыхает студент. А то, я прямо чувствую невероятный подъем. Никогда с таким энтузиазмом не работала. Элизабет с довольным видом складывает ладони перед собой. То есть раньше ты впал сил и старалась? Ужас. Сарев как может изображает святое почтение. Будет тебе. Элизабет смущенно отворачивается. У тебя есть все шансы обогнать меня. Это вряд ли, мои возможности близятся к концу. Элизабет явно хотела переспросить, что это значит, но в этот момент в аудиторию входит преподаватель. Занятие по анатомии магических существ проходит в обычном режиме, вот только домашних заданий лишь прибавилось. «Ты слышал, что в этом году праздник смены года пройдет на 5 дней раньше?» – спрашивает Элизабет после занятия. «В первый раз слышу». Сарев действительно не обращает внимания на слухи о предстоящих праздниках. А ведь скоро и вправду наступает Новый год. Будет большой бал, но изменили место проведения. Обычно он проводился в Стальной крепости, но в этом году, не поверишь, где будет. В пустыне Ахаля. Наугад бросает юноше место на краю света, чем вызывает смех Элизабет. Не настолько далеко. В этом году организатором выступит герцог Амат Тискарус. Бал будет проводиться в их загородном поместье, рассказывает собеседница. Иран является старшим сыном герцога. Герцог, я думал, что он граф или что-то около того. Сарев остается равнодушным к новостям о празднике. Ну, в королевстве всего 3 герцога, и Тискарусы замыкают троицу по влиянию. Они остаются уважаемым семейством, но влияние, денег и признания уже не так много, как было когда-то в прошлом. Элизабет переходит на обсуждение политики. Говорят, что когда дедушка Ирана умер, Титул Амодатис Каруса уже считался номинальным. На Ирана накладывают большую ответственность за возвращение роду прежних позиций. Вот как, односложно отвечает Сарев. Ага, отец предположил, что Амод таким образом собирается привлечь внимание, поэтому убедил короля доверить организацию ему. Ты придешь на бал, а, нет, зачем, вряд ли меня пригласят, я даже номинально не аристократ. Сарев отрывается от изучения расписания на вторую половину дня. Думаю, Иран без труда решит этот вопрос. Я могу поговорить с ним. Проблема не в этом. Королевская семья точно будет присутствовать, и мне с ней не хочется пересекаться даже под покровительством влиятельных людей. От такой проблемы я предпочту убежать. Улыбается Сарев. Ах да, прости. Элизабет сразу поникла. Вылетела из головы. Без праздника я не останусь. Все королевство будет праздновать. В том числе в гильдии наверняка состоится пирушка. Мне с Эллен будет лучше там. Да, понимаю. Теперь я хочу с вами. Вздыхает Элизабет. Ничему вас жизнь не учит, мисс Викар. Мне теперь нечем задабривать его преосвященство. Хмыкает Сарев. Ну тебя. Элизабет входит в дверь аудитории, которую Сарев распахнул как заправский лакей. Глава 50. Еще два дня пролетели незаметно. В отличие от других студентов Сарефу и Элизабет перед кануном смены года нужно сдать в два раза больше экзаменов, чтобы пройти аттестацию. При этом все экзамены должны быть сданы на высокую оценку. Поэтому в последние дни юноша выбирался из своей комнаты только на занятия. Работать в таком режиме студент давно привык, спасибо вампирскому организму, но как с таким справляется Элизабет, юноша не представляет. Так и выглядит настоящий талант. Совершенно неожиданно у них появилось соревнование успешности в учебе. Сарев к такому не стремился, но поддержал шуточное предложение девушки. Теперь есть повод сделать то, что выше имеющихся возможностей. Когда студент уже подходил к последней странице учебника, в дверь кто-то постучал. Сарев откладывает книгу в сторону и поднимается с кровати. Гостем оказывается Иран Тискарус, и этому Сарев не удивлен. Он единственный, кто приходит без приглашения. Впрочем, вампир еще ни разу никого не пригласил за время учебы. «Надеюсь, я не сильно отвлекаю», — приветливо произносит сын герцога Амодатис Каруса, смотря, насколько хочешь отвлечь. Пожимает плечами Сарев. «У тебя опять что-то сломалось?» Собеседник тоже выглядит не очень бодрым, и это было заметно еще в прошлую встречу. «Хвала Герону, нет, не думай, что я могу приходить к тебе только за одолжениями». Машет руками перед собой Иран. «Я могу войти?» Сарев пропускает гостя в комнату и закрывает за ним дверь. «Вижу, ты весь в учебе. Ты взялся за жуткую учебную программу». Иран оглядывает многочисленные книги, конспекты и магические принадлежности. «Так ведь экзамены близко. Тебе, я думаю, тоже они предстоят». Сарев присаживается на кровать. «Что ты хотел обсудить?» «Ты прав, но не в таком количестве». Кивает Иран. «Я вчера беседовал с Элизабет Викар. Она упомянула, что ты не хочешь присутствовать на балу в нашем поместье. Наверное, и причину упомянула. Да, разумеется. Об этом происшествии весь свет судачит, так что я понимаю причину отказа. Вот и славно». Сарев вновь открывает учебник. «Однако, я бы хотел видеть тебя в списке гостей. Поэтому и пришел, и не с пустыми руками. В руках у тебя как раз таки ничего нет», замечает Сарев. «Ха-ха, да, я имел в виду свой план, как обезопасить тебя на балу». Почему-то Иран выглядит слишком довольным. Неужели он лучше плана не ходить на него? Юноша откладывает учебник. «Твой план хороший и основателен, но ты обрубаешь себе полезные возможности. Любые полезные возможности перекрываются неотвратимыми последствиями», перебивает Сарев. «Ты хочешь испортить праздник неприятным инцидентом? Мне бы не хотелось, конечно, поэтому у меня есть план». Собеседник не думает отступать, а заключается он в том, что ты будешь присутствовать только на одной части мероприятия. «Ты слышал об охоте на черта?» «Нет, это такое соревнование на балу, где любой гость может поучаствовать. Суть заключается в том, что на специально подготовленной территории участники пытаются поймать черта. Победитель нарекается мастером-охотником». Иран увлеченно рассказывает, щедро жестикулируя. «Ты из меня черта сделать хочешь?» Сарев пока не понимает, в чем заключается план. «Нет-нет, черт, это не живой предмет, который мы спрячем. Возможно, когда-то дворяне и играли в живым чертом, но тогда эти игры были похожи на травлю. Так и как это ко мне относится?» Напрямую спрашивает Сарев. «Каждый претендент на звание мастера-охотника должен носить маску. Это тоже традиция. Считается, что чем страшнее маска, тем более удачливым будет участник. И если ты будешь в маске, то тебя никто не узнает. Я сделаю так, что тебе выделят комнату, где ты будешь отрезан от всех гостей, так что тебе даже разговаривать ни с кем не придется. А после охоты на черта тебя из поместья незаметно выведут слуги. Яран торопливо излагает план посреди комнаты. Молчаливое приглашение присесть будто бы не заметил. Зачем мне это? Яран, или говори, как есть, либо на этом предлагаю закончить. Сарев старается как можно дипломатичнее поставить однокурснику ультиматум. Яран отводит взгляд и вздыхает. В общем, есть один человек, который хочет с тобой встретиться. По важным причинам он не может нанести официальный визит, поэтому предлагает переговорить во время праздничной игры. Я пообещал привести тебя. Наконец Яран называет истинную причину. Кто он? Сразу спрашивает вампир. Не могу сказать. Пообещал не говорить, прости, однако ручаюсь, что этот гость не принадлежит к королевской семье. Извини, но я не могу принять анонимное приглашение. Если этот человек так хочет встретиться со мной, то пусть делает это как положено. А тайно встретиться мы можем в любой день и в любой точке города. Так не получится. Этот человек прибудет из другой страны именно на праздник смены года, а после сразу покинет королевство. К тому же за ним будут наблюдать. Игра на балу – самый надежный способ проведения тайной встречи. Яран подходит ближе, словно стремясь надавить на Сарефа. «И почему ты так стремишься угодить иноземцу?» – недоверчиво спрашивает юноша. «Ну, в общем, приказ наставника». Яран чешет затылок. «Я бы вежливо отказал, но наставник приказал выполнить просьбу. Вероятно, они близки. Я даже не знаю, если честно». «Какой у тебя интересный учитель?» Сарев задумчиво закрывает глаза, словно что-то вспоминая. «Я слышал, мэтр Вильгельм тоже весьма неординарная личность», — улыбается собеседник. «Думаю, ты понимаешь меня. Еще один вопрос. Из какой страны этот гость?» «Это важный для меня вопрос». Сарев открывает глаза и ловит взгляд Ирана. «ХМГ, он из Фьорилоса. Ты бывал там?» «Нет, я передумал и принимаю твое приглашение. Пожалуйста, проследи за организацией охоты на черта, все должно пройти безукоризненно». Сарев встает с кровати. «А теперь мне нужно продолжить работу». «А, о, хорошо, но почему ты вдруг согласился, услышав название страны?» Яран успевает задать вопрос перед тем, как Сарев выставил его за порог. «Прости, обещал никому не говорить». Вампир уходит от ответа и закрывает дверь. «Ну, а теперь возвращаемся к учебе». Сарев не позволил себе тратить время на размышления о разговоре с Яраном. Мэтр Вильгельм один раз сказал, что думать над чем-то можно сколь угодно долго, а вот решение – дело поры вдохов. Сейчас Сарев уже принял решение, а значит, размышления об этом – пустая трата времени. На следующий день прошел следующий экзамен. Студенты старшего курса сдавали теоретический и практический экзамен по взаимодействию с небесными телами. Удивительно, но ученые-маги уже догадались о том, что происходит за пределами мира. Магия позволяет видеть то, что не увидеть обычным зрением, поэтому маги знают, что за оболочкой мира скрывается космическая пустота, где вокруг планеты вращаются две луны. Никто не считает, что планета, у которой все еще нет единого названия, является плоским диском, стоящим на слонах, черепахах или плечах титанов. Даже более того, чародеи знают, что Солнце находится в центре той космической системы, которая сейчас доступна взорам. Впрочем, в Монарии и в странах, где распространена вера в Герна, считается правильным ставить в центр мироздания именно Солнце. При этом маги руководствуются не только этим. Магия небесных тел описывает взаимодействие лун Мерцен и Капраксис на некоторые виды магии, а часть заклятий может работать только в безоблачную ночь и только в определенной фазе лун. В зависимости от фазы луны могут быть полностью видны на небосводе, как вместе, так и порознь. Также могут быть неполными вместе или по очереди, и порой образовывать интересные явления, например, прикасаться серпами в разных позициях или устроить затмение. Некоторые явления повторяются каждый месяц, а другие нужно ждать несколько лет. Это был один из немногих экзаменов, проводимых ночью. Студенты под светом лун творили магию, которую в случайном порядке назначил преподаватель. Сарефу достались лунные чернила Маршилля, особый вид магии, позволяющий оставлять послания магией, и потом полученный текст можно разглядеть только под лунным светом. Экзамен завершился глубокой ночью. Сареф получил высший балл и считает себя довольно везучим, раз досталась магия среднего уровня сложности. Стоящий рядом Элизабет досталось дальновидение с помощью лунного света. Такое заклятие у Сарефа не получилось бы сотворить на самую высокую оценку. Ох, я вымотана. Элизабет действительно выглядит уставшей, но вполне довольной. Отлично справилась. Разведку на 20 миль далеко не каждый маг сделать сможет. Сареф провожает девушку до общежития, благо живет там же. Увы, но после 15 миль дальновидение стало слишком размытым, поэтому я некоторые детали додумала. Признается Элизабет, использовать лунную магию для этого не слишком удобно, коварно. В шутку реагирует Сареф на признание собеседницы в махинации во время экзамена. Возможно. Похоже, у Элизабет не осталось сил спорить. Завтра буду спать до обеда, на ходу уже засыпаю. А как же утренние занятия по свойствам кристаллов и волшебных руд? Ох, Элизабет даже остановилась. Точно, как у тебя удается быть таким бодрым по ночам? Может быть, я, ночное существо? Сареф не останавливается, чем заставляет спутницу пойти следом. Как филин? Спрашивает девушка. Как филин? Соглашается Сареф. Тоже хочу быть филином. Сомнительное удовольствие. Юноша пожимает плечами. Кстати, ко мне заходил Иран по поводу бала. Я приду, но только на охоту за чертом. Правда? Замечательно. Бал смены года всегда красив. Такое не стоит пропускать. Может, мне тоже принять участие в охоте? Будет весело, наверное. Сареф резко останавливается, и в темноте Элизабет чуть не врезается в него. У меня есть две просьбы. Никому не говори, что я там буду. Студент оборачивается к спутнице. Ее видит прекрасно благодаря острому зрению. Да, разумеется, сохраню в секрете. Кивает девушка. А что за вторая просьба? Не участвуй в охоте за чертом. Прошу довериться без знания причины. Переходит Сареф к менее понятной просьбе. Элизабет отвечает не сразу, но после кивает. У меня нет причин тебе не доверять, Сареф. Хорошо, я останусь в стороне и не буду спрашивать о причинах. Сареф мысленно выдыхает и открывает калитку перед Элизабет. Элизабет, ты в курсе? А чем? Ты не только умна и прекрасна, но еще и верный соратник. И товарищей выбираешь замечательных. Слух Сарефа различает вздох на неожиданный комплимент. Видать, сумел смутить. Хорошо, что она не знает, как хорошо я вижу в темноте. КГМ, большое спасибо, мне очень приятно. Но... Девушка находит, чем ответить на внезапную атаку, мне показалось или, заваливая меня лестью, ты и про себя не забыл, как говорят в местах, где я вырос, сам себя не похвалишь. Глава 51. Назначенный день бала наступает быстро. В канун смены года занятий нет, в том числе мэтр Вильгельм опять где-то пропадает. Под вечер Сареф сначала посещает Фриду и Эллен, вместе они отправились в гильдию, где вовсю кипит подготовка к пирушке. Эллен очень расстроилась из-за того, что Сареф рано уйдет, но жаловаться не стала, лишь не отходила ни на шаг, чтобы провести вместе как можно больше времени. Юноша и сам был бы рад не ходить на бал в поместье Тискарусов, но дела важнее развлечений. В момент, когда почти все в Гилдхолле затянули известную песню, Сареф тихо выскользнул из здания и отправился в академию. Бал начнется позже, и прибудет на него студент академии вместе с Ираном. Последний поможет тайно проникнуть. Сареф быстро доходит до общежития, поднимается по лестнице и замирает перед дверью в свою комнату. Она чуть приоткрыта, значит, кто-то ею пользовался во время отсутствия студента. Сареф специально выгнул петли таким образом, чтобы дверь сама не закрывалась до конца. Тот, кто это не заметит, оставит дверь приоткрытой. Пускай всего на полсантиметра, но этого достаточно для внимательного взгляда. Вампир всегда закрывает дверь плотно, а запоры в общежитии есть только с внутренней стороны. С еле слышным скрипом Сареф открывает дверь и видит, что незваный гость еще никуда не ушел. В комнате царит темнота, солнце село уже давно, но вампир не только видит силуэт возле окна, но и узнает гостя по профилю. «Не ожидал увидеть вас здесь», — начинает говорить хозяин комнаты. Человек оборачивается. «Я буквально на минуту. Слышал, что ты решил посетить бал. Пожалуйста, подготовься как можно лучше. Я всегда готовлюсь по максимуму». Юноша закрывает дверь за собой. Зажигать свет не стремится, беседа в темноте вполне устраивает. «Да, знаю, но кое-какие средства прошу не использовать. Понимаешь, о чем я?» Собеседник подходит ближе, но на самом деле лишь направляется к выходу. «Понимаю, приму к сведению», — отвечает Сареф вслед закрывающейся двери. Шаги за дверью становятся все тише, поэтому вампир поднимает коврик у двери. Сигнальное заклятие попросту перегорело, как и запись последовательных образов за дверцей шкафа. Магия незваного гостя перечеркнула магическую фигуру. Сарев лишь делал видимость легкодоступной комнаты, но на самом деле снабдил магической защитой. Гость ее легко обнаружил, что было ожидаемо. Сарев отодвигает кровать и отсчитывает третью доску от стены. Резкий удар, и половица сломана. Вампир отдирает часть доски и достает из тайника мешок с вещами. Внутри оказываются разные вещи, которые не хочет показывать кому попало. Фалин Нумерик, потом книги из лежбища вампиров около Маздарина. Эти книги Сарев так и не смог перевести, но и выкидывать не стал, пока не поймет, зачем тем вампирам было спасать их с собой. Следом рука нащупывает рукоять тесака мясника. После инцидента с поглощением души маньяка оружие осталось у Сарефа. Тщательный осмотр выявил, что оружие очень непростое, но необходимость применять его до сих пор не появилась. Сейчас студент ищет другую вещь кольного мастера, из мешка достает его маску. Она тоже оказалась зачарованной вещью, и сейчас ее вид отлично подходит к охоте на черта, ведь каждый охотник будет щеголять в устрашающих масках. За исключением маски остальное Сарев складывает в мешок и прячет в тайнике. После прикладывает доску обратно и складывает руки перед собой. Когда новоиспеченный студент в первый раз исследовал комнату, то обнаружил сломанную доску под кроватью. Спрятал там вещи, а доску восстановил до целого состояния. Сейчас реставрация убирает следы удара и выламывания, доска вновь цела. Идеальный тайник против тех, кто не владеет магией. После Сарев скидывает студенческую мантию и облачается в недавно купленную одежду без знаков отличий. На балах празднующие аристократы обычно соревнуются в пышности и богатстве одеяний, но для охоты на черта Сарев решил взять что-то более свободное и менее заметное. Раздается легкий стук, за дверью оказывается Иран, а вместе с ним Элизабет. «О, так мы поедем вместе?» Сарев выходит к товарищам. «Да, раз уже мисс Викар и так в курсе твоего участия, то я подумал, что ты не будешь против», — объясняет Иран. «Я не против», — кивает Сарев. «Вы выглядите потрясающе». Элизабет выбрала белоснежное платье с рукавами до локтей и стильными элементами, название которых Сарев вряд ли когда-нибудь узнает. Сегодня предпочла распущенные волосы с заколкой цвета морской волны. Иран напротив выбрал черный бархатный камзол, начищенные до блеска сапоги и широкий плащ. «Благодарю», — чуть кланяется Элизабет. Жест молча повторяет Иран. «А ты своим вкусом не изменяешь. Простота и строгость. В этом просто будет удобнее. С гостями вне охоты я все равно не буду пересекаться». «Да, ты прав», — соглашается с выбором сокурсник. «Хотя мы с Элизабет были бы не против увидеть тебя в общем зале». «Почему?» — спрашивает Сарев, направляясь за спутниками. «Я бы в любом случае был бы максимально незаметным. Если ты думаешь, что в этот раз было то же самое, что во время приветственного бала, то ты ошибаешься». Иран пропускает вперед у дверей общежития Элизабет и Сарефа. «Многие бы посчитали своим долгом познакомиться с тобой, особенно те, кто занимается рекрутированием в ордена или коллеги. Я согласна с Ираном», — произносит Элизабет уже в карете. Внутри находятся лишь они трое, хотя при посадке Сарев заметил конный конвой из четверых инквизиторов. Епископ продолжает опекать любимую дочь, а также кто сможет набраться смелости первым пригласить Элизабет на танец, если не ты. Иран продолжает вспоминать события бала в Стальной крепости. «А вот это действительно большая потеря», — с улыбкой соглашается Сарев. «Так что придется тебе взять все в свои руки». «Эй, я же все слышу». Девушка сидит напротив парней. Впрочем, по виду нельзя сказать, что это как-то ее обидело. Скорее напротив, улыбка стала еще шире. Карета вскоре выезжает из порта Айзервица и направляется по дороге, не упуская из виду городские стены. Как знает Сарев, поместье герцога Тискаруса располагается совсем рядом со столицей, нужно проехать не более 3 километров. В окошке юноша замечает и другие кареты, едущие в том же направлении, причем многие в сопровождении большого количества охраны. Место проведения бала расположилось в огромном старинном особняке посреди соснового леса, а вот за поместьем видна небольшая гора с ручьем и ухоженными рощами. Сарев предполагает, что там находятся сады и летние резиденции. Скорее всего, черта искать будут именно там. «А его преосвященство тоже будет на празднике?» — спрашивает Сарев. «Да, он прибудет из Сакпирита, в столице не задержался во время последнего визита», — кивает Элизабет. А еще должен быть архимаг, объявляет Иран. Во всяком случае, отец направлял ему приглашение. Правда, я слышала, что его видели в академии, делится слухами Элизабет. Было бы интересно поговорить с ним. Может, мистер Гемлирик представит меня. Тебе повезло с наставником, сокрушается Иран. Сареф, а ты бы хотел встретиться с архимагом? Не знаю, пожимает плечами Сареф. Интересно, правдивы ли слухи о том, что он родился в другой стране, спрашивает Элизабет. Да-да, все так, Иран оказывается самым осведомленным. Униры являются благородным родом из Маут-Алавирьон. Только, подождите, сын герцога хмурится и трет лоб. Что-то не так, спрашивает Элизабет. Я забыл его имя. Взгляд собеседника гуляет по внутреннему убранству кареты, будто что-то может дать подсказку. Как же к нему обратиться тогда? Мэтр Архимаг, Изодор Униер, подсказывает Сареф. В Монарии принято ставить имя после титула мэтра, а не название рода. Точно, подпрыгивает Иран. А ты тоже про него слышал, Сареф? Было дело, кивает Сареф. Карета останавливается не возле входа для гостей, а проезжает чуть дальше, где уже ждет слуга. Сареф выходит из кареты и направляется за ним в комнату, которую подготовил Иран. Сам же сын Амодатис Каруса вместе с Элизабет выехали на второй круг, чтобы появиться на балу как положено. Слуга проводил Сарефа в область дома, максимально отдаленную от праздника, после чего оставил со словами: «Я вернусь за вами, когда настанет черед массовой игры». Сареф лишь кивнул в ответ, от предложения еды или напитков отказался. Теперь нужно дождаться начала охоты на черта. Вместо того, чтобы праздно смотреть на стену, Сареф садится на пол и начинает дыхательную практику. В последний раз применял подобное во время конкурса новичков в Маздарене. Тогда разогрел внутренний очаг энергии, чтобы одолеть мэтра Патрика. Победа досталась все же магу, но сейчас Сареф куда лучше осознал опыт Ганмы, поэтому ускорение энергии духа происходит гораздо быстрее, а прирост внутреннего давления в итоге оказывается выше. Вокруг тела адепта боевого искусства начинает гореть белое пламя, которое не оставляет ожогов или подпалин. Сквозь закрытые глаза Сареф представляет, как над правой ладонью поднимается длинный язык огня, после чего закручивается в миниатюрный вихрь. После мысль заставляет вихрь клониться к земле как знак вопроса. Еще немного энергия духа сворачивается в шар, не прекращая вращение вдоль оси. После начинает вращение сам шар, на лице юноши даже пот выступил. Боевое искусство не совсем похоже на магию. Если чародейство в первую очередь подразумевает мощную теоретическую базу, без которой сложную магию не сотворить, то боевые искусства вперед выносит именно тренировки. Чтобы уметь разгонять внутреннюю энергию и контролировать скорость с направлением, даже уметь читать не обязательно. Главное, упорно тренироваться, и чаще всего всю жизнь. Вампир открывает глаза и видит, как в руке вращается огненный шар ослепительно-белого цвета. Используя стихийную магию, маг бы смог сделать так же куда быстрее. Вот только то, что Сареф держит волей над рукой, не является на самом деле настоящим огнем. Юноша начинает сжимать кулак, а следом шар постепенно принимает форму цилиндра, ведь это была далеко не финальная форма, на которую способна школа белого пламени.